На кухне Джерри тайком кивал, готовя завтрак с помощью магии, глядя на текущее количество маленьких красных звездочек на панели. Его текущей целью было накопить 100 тысяч звезд до окончания обновления панели. Поскольку он теперь часто использовал освежение, он обнаружил, что его тело начало постепенно адаптироваться к нему, и побочные эффекты в конце каждого сеанса становились все меньше и меньше. Ему даже казалось, что если он продолжит использовать его так часто, возможно, однажды сверхчеловеческий режим станет нормой. Даже пользование им 24 часа в сутки не составит проблем. Однако проблема заключалась в расходе красных звезд. Чем дольше он использовал освежение, тем больше тратил красных звезд. Раньше 400-500 в день, а теперь 500-600, и если он останется в малом мире, то придется добавить еще сотню. Другими словами, если он не накопит 100 тысяч, то, попав в мир Гарри Поттера, ему придется снова вернуться в основной мир до окончания второй половины семестра. Когда панель будет усовершенствована, она также откроет второй малый мир. Как именно будет выглядеть второй мир, на данный момент не ясно, но если магия в нем окажется очень полезной, то ему придется на некоторое время отправиться туда. Как раз в тот момент, когда Джерри размышлял о том, каким на самом деле будет второй волшебный мир, он вдруг бросил взгляд на панель, и все его тело замерло. «Помяни черта, и он тут как тут. Обновление успешно». Сразу под этими словами была небольшая строка, которая гласила: «Второй малый мир успешно подготовлен, пожалуйста, войдите и проверьте его». Глава 110. Вступление во второй мир. Вступление во второй мир. Перенеся с помощью заклинания весь готовый завтрак на обеденный стол, Джерри не стал будить Айшу, которая посвистывала во сне, а вернулся сначала в свою комнату и стал проверять обновленную панель. Общие изменения были незначительными, за исключением того, что кроме первого входа в малый мир, появился еще один. Кроме того, в описании функций панели появилось несколько новых пунктов. Во-первых, как и в подсказке в начале до обновления, Джерри может брать с собой живых существ, если захочет. Их можно переносить из малого мира в главный или из главного мира в малый, не ограничиваясь только неодушевленными предметами. Джерри был очень доволен. Больше всего его сейчас беспокоило то, что если однажды его личность раскроется, то безопасность Хаоса и Айши не будет гарантирована. Хотя он принял множество мер предосторожности, не существует ничего абсолютного. Есть много вещей, которые не спланируешь, и все пойдет не совсем так, как хотелось. Сюрпризы всегда могут застать вас врасплох. Он не был шпионом в предыдущей жизни и не обучен скрывать свою личность, поэтому неизбежно проколется на каких-то мелочах, которые упустил из виду. Все, что он мог сделать, это воспользоваться пробелом в информации, использовать магию и способности панели, чтобы сделать как можно больше приготовлений. Пока у него за плечами достаточно карт, даже если что-то пойдет не так, будет время все исправить. С помощью этой функции переноса существ, когда он немного окрепнет в мире Гарри Поттера, он сможет найти способ вызвать к себе двух домовых эльфов. С одной стороны, они смогут помочь ему по хозяйству, а с другой – защитить Хаоса и Айшу. Домовые эльфы не так сильны, как волшебники-профессионалы, но искуснее большинства взрослых волшебников. Они не только могут творить заклинания без палочки, но и искусны во всех видах эльфийской магии. А еще они особенно преданы, готовы отдать за вас жизнь, если вы будете хорошо к ним относиться. Помимо домовых эльфов, в мире волшебников есть множество диковинных животных, которые обладают особыми способностями и являются хорошими помощниками, если их можно приручить. Помимо того, что можно брать с собой существ, есть и более важный момент, связанный с введением второго малого мира. Второй малый мир такой же, как и первый, в оба можно войти после перерыва в месяц, и пока хватает красных звезд. Каждый день после входа будет расходоваться 100 звезд, и в основном мире время остановится. Однако разница в том, что при входе в малый мир, хотя время основного мира замирает, время других малых миров начинает течь нормально. То есть, если Джерри войдет во второй малый мир, то время в основном мире остановится, но время в первом малом мире начнут течь нормально. Если он проведет месяц во втором мире, то в первом пройдет месяц, а если он проведет там год, столько же и в первом. Обратное также верно. Но хорошая новость, что после этого обновления время, которое он проводил в малом мире, стало управляемым. Ему не нужно возвращаться только тогда, когда иссякнут красные звезды. Теперь он мог вернуться в главный мир, когда пожелает. Только если он захочет снова войти туда, ему нужно будет подождать месяц. Например, если Джерри входил во второй малый мир на неделю и у него в руках оставалось 70 тысяч красных звезд, он все равно мог вернуться в основной мир. Затем он мог просто подождать еще месяц, а потом снова войти в первый или второй малый мир. Прочитав описание всех функций, Джерри погрузился в глубокую задумчивость. Он не ожидал, что, войдя в один из малых миров, время в другом малом мире будет течь нормально. Он немного колебался. В настоящее время корнем всей его магической силы были магические знания мира Гарри Поттера, и он еще находился в начальной стадии, ему предстояло многое узнать. Кроме того, школа чародейства и волшебства Хогвартс была идеальным местом для обучения начинающего волшебника. Если он задержится во втором малом мире слишком надолго, то пропустит начало занятий, и будет большой потерей, если его исключат из школы по этой причине. Главное, что он до сих пор не знал, какова магия во втором мире, есть ли там наследование, сильна ли она, все это неизвестно. Лучше все тщательно обдумать и решить сегодня вечером. Услышав звук открывающейся снаружи двери, Джерри понял, что это встает его отец, Хас, и отложил на время разные мысли в голове, намереваясь не спеша все обдумать в школе. Дело не маленькое, и еще предстояло придумать, как успеть все одновременно. Кроме того, вчера он не спал всю ночь, и ему нужно наверстать упущенное за день. 10 часов вечера. Джерри снял пижаму, переоделся в повседневную одежду, взял шкатулку и палочку и нажал на кнопку, чтобы войти во второй маленький мир. После целого дня раздумий он почувствовал, что второй малый мир – это определенно то, куда ему нужно попасть. По крайней мере узнать, что это за мир, прежде чем строить дальнейшие планы. В случае, если магия в этом втором малом мире намного сильнее, чем в мире Гарри Поттера, и имелся легкий доступ к наследству, то в Хогвартсе можно не учиться. В конце концов, не имело значения, ходит он в школу или нет, улучшение силы важнее всего. Если нет, то он все равно сосредоточится на мире Гарри Поттера, ведь теперь у него есть некоторые корни в Хогвартсе. Второй малый мир можно было исследовать потихоньку, пока в Хогвартсе каникулы. Когда он вернется, будет канун Рождества, и до начала занятий останется еще неделя. Так что исследование второго малого мира запланировано на неделю вперед, если не больше. Конечно, ему еще предстояло скорректировать планы, смотря что это за мир. После перехода во второй мир основной остановился, и Джерри мгновенно потерял сознание, как и при каждом переходе. На этот раз никакой установки личности. После того, как сознание прояснилось, Джерри обнаружил себя в пустынном переулке. Одежда его не изменилась, и никаких дополнительных воспоминаний в голове не появилось. Видимо, его просто выбросило в этот мир. Когда он перешел в мир Гарри Поттера, ему не только дали полную родословную волшебника, но и законный статус в детском доме. Возможно, это была льгота для новичка. Однако с его нынешними магическими способностями правовой статус или его отсутствие не имели большого значения. Выйдя из переулка и оглядев здание, Джерри не смог сдержать удивление. Какого черта? Разве это не Нью-Йорк? Глава 111. Беги, там волки. Беги, там волки. Джерри каждую ночь летал по Нью-Йорку на летающей метле и знал город как свои 5 пальцев. Поэтому, когда он вышел из переулка, то сразу понял, что находится на улице где-то в районе Манхэттена. Улица в некоторых деталях немного отличалась от Нью-Йорка в основном мире, но некоторые знаковые здания были все те же. «Простите, а мы в Нью-Йорке?» Джерри очень вежливо спросил светловолосую девушку, которая проходила мимо, остановив ее рукой. Девушке было около 18 или 19 лет, она носила красный шарф, модный серый пиджак и черные чулки в сеточку, и выглядела как студентка колледжа. Она немного странно посмотрела на стоящего перед ней мальчика 11-12 лет и, наклонившись, произнесла в ответ старательно мягким тоном. «Конечно, в Нью-Йорке, малыш, ты потерялся? Почему ты один в столь поздний час? Может, мне вызвать для тебя полицию?» «Не надо, спасибо, мисс. Пожалуйста, еще вопрос, какой сейчас год?» «Конечно, 2010». Подозрение на лице блондинки усилилось. 2010 год, время не совпадает, так что это действительно другой мир. Джерри с облегчением выдохнул, достал из кармана несколько купюр и сунул их в руку блондинки. Спасибо, это маленькая благодарность. Блондинка посмотрела на купюры в своей руке и застыла. Что это такое? Так странно получать деньги за вопрос про дорогу. Это делало ее похожей на одну из тех уличных девиц. Эй, черт, где он? Девушка посмотрела в ту сторону, куда ушел мальчик, и поняла, что тот в какой-то момент исчез. Дрожа, она посмотрела на улицы, ставшие почти невидимыми в полночь, и торопливо ускорила шаг. Над Нью-Йорком Джерри, укрытый дезиллюминационным заклинанием и оседлавший летающую метлу, внимательно оглядел несколько тенистых переулков внизу и вскоре настиг свою цель. Конечно, в каком бы мире ни находился Нью-Йорк, в городе нет недостатков преступности. Несколько мгновений спустя, в одном из переулков, Джерри забрал мобильный телефон из кармана лишенного сознания грабителя, использовав его для выхода в интернет. В современном городе это самый быстрый способ узнать, где ты находишься. Первое, что точно известно, в этом мире должна существовать магия, поскольку в описании возможностей панели было четко указано, что второй малый мир является магическим. Поскольку это мир с магией, невозможно, чтобы она не оставила хоть каких-то следов. Технологии настолько развились, что, возможно, вскоре он сможет найти в каких-нибудь новостях намеки на магов. Час спустя. Что за бред? Как он может быть таким обычным? Джерри отложил телефон, немного даже потеряв дар речи. Все новости были обычными, ни малейшего намека на магию. Это даже не похоже на основной мир, где существовали некоторые технологии, выходящие за рамки нормы. Мир больше похож на его предыдущую жизнь, где не существовало магии и особых технологий. Подумав, он решил, что раз уж не смог найти ничего в новостях, ему придется искать магию самому, самым глупым способом. Снова сев на метлу и включив сверхчеловеческий режим, Джерри планировал хорошенько осмотреть Нью-Йорк сегодня вечером в поисках любых подсказок о магии. Ха, откуда волки в городе? Однако не прошло и 5 минут после начала патрулирования, как он заметил 5 серых волков, гнавшихся за кучерявым юношей по улице. Когда что-то идет не так, должен появиться монстр. Джерри не боялся, что что-то может случиться, как раз наоборот, боялся, что неделя пройдет впустую. Быстро разогнавшись, Джерри понесся вниз. Приземлившись и убрав метлу, Джерри снял заклинание невидимости и пошел в сторону кучерявого юноши. «Мальчик, беги, там волки!» Увидев пустую улицу, на которой появился мальчик, юноша тут же закричал Джерри, чтобы тот бежал. Видя безразличие Джерри, юноша беспомощно сорвал крышку с урны на обочине дороги и встал перед ним, намереваясь сразиться с этими серыми волками. Он все-таки хороший парень. Джерри рассматривал юношу с крышкой от мусорки, чьи ноги тряслись как пружины. «Малыш, это не собаки. Присмотрись, это волки. Волки, которые едят людей. Убегай, пока я их задержу», — резко крикнул кучерявый юноша, размахивая крышкой. Когда 5 серых волков увидели, что юноша остановился, они тут же оскалили зубы и набросились на него. Стрела. Видя это, Джерри взмахнул палочкой, и дюжина острых стрел появилась из воздуха, выстрелив в сторону хищников. Ау-у-у. С жалким воем 5 серых волков превратились в 5 фотографий, отчего глаза Джерри сверкнули. Ведь это аномальное явление вполне могло быть разновидностью магии, которую он никогда раньше не видел. «Ты тоже волшебник?» – потрясенно воскликнул кучерявый юноша, увидев, как Джерри взмахом палочки вызвал дюжину стрел. «Тоже? Так ты встречал других волшебников?» Джерри посмотрел юношу. Тот указал на большого мужчину средних лет в джентльменской шляпе и тростью, инкрустированной синими драгоценным камнем, который медленно приближался, и сказал в ответ: «Он и вызвал волков. Он не очень хороший парень, нам лучше убегать. Думаю, ты прав, но, похоже, он этого не хочет». Джерри, который находился в режиме освежения, обратил внимание на этого мужчину. Согласно его первоначальному плану, не зная силы магов в этом мире, лучше не вступать с ними в схватку. Однако противник явно не собирался давать ему шанс объясниться, и, увидев, как Джерри использует заклинание выпускания стрел, чтобы спасти кучерявого юношу, не говоря ни слова, он взмахнул скипетром, и шар пламени выстрелил в их сторону. Дура. Увидев это, Джерри взял крышку от мусорного бака у юноши и наложил на нее чары отвердевания, чтобы заблокировать пламя. Мужчина средних лет раскрыл серое пальто, и по взмаху скипетра 4 спрятанных кинжала тут же выстрелили вперед. Траектория полета кинжалов контролировалась мужчиной, они развернулись в воздухе, ловко обогнув крышку в руках Джерри, атаковав их с разных сторон. Примечание. Я сразу понял, в какой мир он попал, а вы, дура, чары отвердевания, ангел. Хардининг чарм, чары, превращающие объект в камень. 2 мая 1998 года во время битвы при Хогвартсе, Гермиона Грейнджер наложила это заклинание на гобелен, превратив его в камень, и ранив двух преследовавших ее, Гарри Поттера и Рона Уизли, пожирателей смерти. Глава 112. Иной вид магии. Иной вид магии. Ах ты черт поганый, еще не все, видя, как мужчина многократно атакует смертоносными приемами, Джерри тоже разозлился. Он не проявлял инициативы в нападении, потому что не хотел затевать вражду с магом, только придя в этот мир. Но было ясно, что стоящий перед ним волшебник не был добрым, и не щадил юношу и ребенка. Что особенно важно, Джерри обнаружил, что магия, демонстрируемая этим волшебником, не выглядела непобедимой. Он чувствовал, что если выложится полностью, то может и победить. А если не получится, то он сможет просто свалить противником заклятием Круциатус, а под Империон выдаст соответствующую информацию о магическом мире. Флиппинда. Взмахом крышки мусорного ведра в левой руке он отбил 2 кинжала, а правой палочкой выпустил заклинание отталкивания в 2 кинжала, которые летели в кучерявого юношу. После того, как опасность временно миновала, палочка Джерри уже была направлена на противника, не дожидаясь, пока мужчина снова атакует. Остолбени. Синий магический свет выстрелил в сторону противника. Мужчина средних лет, очевидно, тоже был очень опытен в бою, хотя он не был уверен в том, какой силой обладает синий свет. Он все равно взмахнул скипетром и поднял мусорный бак, прикрыв себя. Какое мощное заклинание для перемещения вещей! Втайне изумился Джерри. Он также знал левитационные чары, но заклинание перемещения, которое он выучил, можно считать лишь усовершенствованной версией заклинания Левиоса. Оно действительно могло перемещать предметы, но скорость оставляла желать лучшего. Оно подходит больше для бытовых чар. Если использовать его в бою, то и обычный человек сможет легко увернуться. Магия перемещения, использованная мужчиной, явно не бытовое заклинание. Судя по скорости ножей и бака, оно разработано специально для боя. Нехорошо, что-то приближается. В этот момент уши Джерри дернулись, и он явственно почувствовал, как что-то невидимое на противоположной стороне улицы, прорвав воздух, устремилось к ним с огромной скоростью. Поэтому он поспешно оттолкнул кудрявого юношу и отпрыгнул в сторону. Бум! Место, где только что они стояли, оказалось под действием невидимой силы, которая затем врезалась в фонарь на обочине улицы, погнув его. Усиленная версия отталкивающего заклинания, Джерри ясно почувствовал атаку невидимой силы, что-то похожее на его флиппинда, за исключением того, что заклинание посылало отталкивающую силу из его палочки. Эта магия была больше похожа на воздушную пушку, удивительным образом способную атаковать на расстоянии без каких-либо следов. Если бы он не находился в сверхчеловеческом режиме и не был способен обнаружить разницу в воздухе, атака могла серьезно ранить его. Невидимая и бестелесная магическая атака, верно, я тоже знаю такую. Уклонившись от магии противника, немного испугавшийся Джерри поднял палочку и собирался использовать Сектум Симпру. Но в этот момент его заклинание внезапно прервали слова кудрявого юноши. «Какая красивая большая птица!» Оказалось, что в этот момент высоко в небе позади мужчины средних лет вдруг появилась огромная железная птица, а на спине ее стоял статный мужчина в старинном кожаном пальто. Он соединил руки и нанес удар в позе, похожей на позу цигун школы черепахи, отправив огромный шар воды прямо в сторону мужчины в сером пальто, словно пушечное ядро. Мужчина только повернул голову и, не сразу отреагировавший, погрузился точно в шар воды, как будто на него наложили связывающее заклинание. Железная птица с грохотом приземлилась, и стоявший на ее спине мужчина в кожаной куртке поспешно махнул рукой кучерявому юноше и Джерри. «Дэйв и маленький маг, поднимайтесь сюда, мой водяной шар не запечатает его надолго». «О, это вы». Юноша по имени Дэйв узнал мужчину и поспешно забрался на спину большой железной птицы. А Джерри с блеском в глазах временно убрал палочку и подпрыгнул вверх, оперевшись на крыло. В этот момент трость мужчины в сером вспыхнула, и водяной шар лопнул. «Бальтазар!» — прокричал он, увидев мужчину в кожаном пальто, глаза его покраснели, он собирался применить еще одну магическую атаку. Однако мужчина в кожаном пальто предвидел это, и, потерев руки, мгновенно сформировал шар энергии, светящийся мощным электрическим светом, который врезался в тело мужчины средних лет в тот момент, когда разорвался водяной шар. Противника мгновенно окутал пар и дым от мощного удара током, и отправил в полет на расстояние не менее 7 метров прямо в магазин на краю улицы. Помер, почувствовав силу шара электричества, глаза Джерри не могли не загореться. Хорват, последователь Морганы, и живет уже более 1000 лет. Он, могущественный маг, получивший силу бессмертия, мне его будет трудно убить. Покачал головой мужчина в кожаном пальто. Если бы он мог убить его, то не обездвиживал бы. Сказав это, он прижал правую руку с кольцом к спине большой железной птицы, которая мгновенно снова обрела жизнь и расправила крылья, унося троицу в небо. 1000 лет, сила бессмертия. Сидя на железной птице, Джерри старался сохранять внешнее спокойствие, но его сердце забилось быстрее. Маги в этом мире могли жить вечно и сохранять здоровое тело. В этот момент Джерри почувствовал, что даже если вся остальная магия в этом мире не так уж велика, обретение бессмертия стоит того. Однако был ли тот мужчина, которого только что назвали Хорватом, очень силен? Битва длилась недолго, так что не совсем понятно, но вполне возможно. И почему эта сцена показалась ему такой знакомой? С другой стороны, дымящийся Хорват, которого ударило током, вышел из магазина как ни в чем не бывало. Глядя на железную птицу, исчезающую из виду, Хорват в гневе стукнул скипетром по земле. Откуда взялось это дитя? Он хороший волшебник для своего возраста. Поднимите руки, сэр, вы подозреваетесь в краже со взломом. Пожалуйста, пройдемте с нами. Сирена магазина привлекла полицейскую машину, патрулировавшую район. Из нее вышли двое полицейских и крикнули Хорвату предупреждение, подняв пистолеты. Вы знаете, кто я? Не смейте так со мной разговаривать. Хорват, начиная злиться, ухмыльнулся и дважды махнул тростью. Оба полицейские были подброшены невидимой силой и бездыханными рухнули на землю. Хорват элегантным шагом подошел и сел в полицейскую машину, затем стукнул по ней тростью, и она превратилась в черный спортивный автомобиль, помчавший в направлении полета птицы. Примечание. Флиппинда англ. Флиппинда, отталкивающий с глаз. Оно отбрасывает человека или существо. Также оно способно оглушать некоторых существ, таких как гномы, пикси, огненные крабы и чертенята. Это заклятие также применяется для разбивания хрупких предметов и активации переключателей. Заклинание Флиппинда изучается в школе Хогвартс на первом курсе защиты от темных искусств. Учебники «Курсическая книга заговоров и заклинаний», один курс и учебник по волшебству, два курса содержат указания о том, как правильно использовать заклинание. Глава 113. Ученик Мерлина. Ученик Мерлина. На крыше одного из зданий в Нью-Йорке. На нее уверенно приземлилась огромная железная птица. Нет, нет, нет, мне все это снится, это все не со мной. У меня живот свело. Дейв головокружительно спрыгнул со спины железной птицы и схватился за перила крыши с очень неловким и потрясенным выражением лица. Его, как студента физика, полет так высоко на железной птице немного пугал. Джерри и дядя в кожаной одежде по имени Бальтазар, напротив, спрыгнули с большой легкостью, такая высота полета была для них пустяком. «Дыши глубже, Дейв, успокойся». Бальтазар использовал свою магию, чтобы вернуть железной птице форму украшения крыши, а после подобрал голубя с крыши, наложил на него заклинание и отпустил. Однако Дейв явно не воспринял это нормально. Он посмотрел на Бальтазара и выкрикнул упрек. «Нет, нет, нет, нет, все, больше я этого терпеть не стану. Ты хоть представляешь, в каком аду я жил последние 10 лет? А я последние 10 лет в урне просидел?» Бальтазар беспомощно развел руками. В этот момент Джерри, молча слушавший разговор, наблюдал за процессом превращения Бальтазаром железной птицы. Ему показалось, что превращение большой железной птицы чем-то похоже на трансфигурацию, но, очевидно, что-то не совсем так. На нынешнем уровне Джерри мог использовать заклинание, чтобы превратить украшение в живую железную птицу, но не сможет приказать ему летать, как живому существу. Когда она трансформируется, то ничем не отличается от обычного орла и не подчиняется его командам. В качестве альтернативы, он может использовать заклинание деформации, чтобы превратить ее в живую большую скульптуру, но эта большая скульптура не будет такой, как железная птица, потому что это реальное существо. Если только он не использовал серпенсортию, заклинание вызова змей, в этом случае вызванная змея будет под его контролем, или заклинание вызова стаи птиц. Однако магия, которую использовал стоящий перед ним волшебник по имени Бальтазар, была иной. Он превратил декоративного железного орла на крыше здания в живую, летал на нем и управлял им движением мысли. Вы должны понимать, что обычная птица из железа не полетит, сколько бы она ни хлопала крыльями. Однако это снова в чем-то схоже с алхимией. Ведь алхимия может создать каменную статую, обладающую разумом и способную сражаться, но для этого ее нужно предварительно усовершенствовать. Одно заклинание на такое не способно. А если с помощью алхимии сделать большую железную птицу, она может сражаться на земле. Но вот, чтобы заставить ее взмахнуть крыльями и поднять вас вверх, нужно добавить к ней какое-то другое магическое заклинание. В общем, эта магия, которую использовал Бальтазар, очень заинтересовала Джерри. «Эй, вы можете перестать спорить на секунду и сказать мне, что, черт возьми, происходит? В конце концов, меня тоже в это втянули». Слушая препирательство этих двоих, Джерри наложил на себя чары увеличения громкости голоса, а затем раздался магический рев, заставивший этих двоих закрыть уши и остановиться. «Прости, я немного разволновался, спасибо, что спас меня. Я Дейв, второкурсник факультета физики». Парочка успокоилась, вспомнив, что рядом все еще находится Джерри. Дейв первым поблагодарил Джерри за спасение и рассказал свою историю. Оказалось, что 10 лет назад, когда Дейв учился в 4 классе, он случайно заблудился во время экскурсии и зашел в антикварный магазин дяди в кожаном пальто. Увидев его, этот дядька достал кольцо в форме летающего дракона, которое ожило и обвилось вокруг пальца Дейва. Бальтазар решил, что парень является своего рода наследником силы Мерлина, и захотел взять его в ученики. В это время Дейв случайно уронил русскую матрешку, так называемый Гримхальд, освободив мужчину, того самого, который напал на них. Мужчина средних лет и дядя в кожаном пальто устроили большую драку с применением магии в антикварном магазине, и парень от страха убежал с русской матрешкой. На выходе он случайно встретил учителя и своих одноклассников и взволнованно рассказал им о том, что произошло в антикварной лавке. Однако, когда учитель вместе с учениками снова вошли в антикварный магазин, они обнаружили, что там не было двух волшебников, как говорил Дейв, а только обычный антикварный магазин, в котором никого не было. Из-за этого Дэвиду был поставлен диагноз «бредовое расстройство». Ученики смеялись над ним и дали этому расстройству название «бредовое расстройство Дэвида Статлера». Тем более, что в результате тогдашней битвы между двумя волшебниками он остался с мокрыми от воды брюками, опозоренным перед одноклассницей, в которую был влюблен. В конце концов он неохотно перевелся в другую школу. В результате 10 лет спустя он смог избавиться от тени в душе, мечтает стать лучшим физиком, и тут встречает тех двух чародеев десятилетней давности. Думаете, это его не разбило? Можешь звать меня Джерри, я сочувствую твоей ситуации. Джерри снял чары усиления и подумал про себя, что этот сюжет звучит знакомо, поэтому он поспешно включил усилия по поиску памяти в глубине мозга. Он не мог вспомнить все о своей предыдущей жизни, которая насчитывала более 30 лет. Кое-что давно похоронено глубоко в его памяти и требовало тщательного поиска в режиме освежения. Ученик-чародея. В мгновение ока перед его мысленным взором снова возник образ. Это была сцена из его прошлой жизни, когда он еще учился в колледже. Один из его соседей по комнате в общежитии, у которого был компьютер, смотрел фильм, а он сидел в стороне и наблюдал. Фильм назывался «Ученик-чародея». История в нем была точно такой же, как и у Дива. В этот момент Бальтазар тоже подошел к Джерри и представился следующим образом. «Здравствуй, маг Джерри, меня зовут Бальтазар. Ты можешь называть меня чародеем. Спасибо, что вмешался и спас Дива. Кстати, из какой ты школы?» Молодой маг перед ним выглядел молодо, но его магические способности были очень хороши. Он смог выстоять против двух атак Хорвата, так что он явно был редким гением. «Какая школа?» «Ну, школа Хогвартс». Джерри понятия не имел, какие школы магии на самом деле существуют в этом мире. А в фильме упоминались только школа Мерлина и школа Морганы, поэтому он симпровизировал. «На самом деле, нет ничего плохого в этом, он ведь студент». Бальтазар на мгновение замер при этих словах. «Школа Хогвартс. Я живу уже более 1000 лет, но никогда не слышал об этой школе». Глава 114. Кольцо на левой руке и палочка в правой. Кольцо на левой руке и палочка в правой. Волшебники в этом мире очень долго живут. Когда Джерри узнал возраст Бальтазара, Его глаза снова засверкали. Если он правильно помнил, три ученика Мерлина, Бальтазар, Хорват и Вероника, могли жить вечно. Несколько последователей Морганы, запечатанных в Гримхальд, тоже жили очень долго, поэтому магам в этом мире не так уж сложно обрести бессмертие. В противном случае столько волшебников не жили сотни и тысячи лет. Школа Хогвартс очень стара, но малоизвестна. Она спрятана в глухих лесах Шотландии и всегда была обособлена, не общалась с внешним миром. Вполне нормально, что вы о ней не слышали. Я покинул ее по особой причине и приехал жить в Нью-Йорк. Такая ложь не была сложной для Джерри. Бальтазар кивнул. Старая школа, неудивительно, что твоя магия выглядит несколько иначе. Мне жаль, что я втянул тебя в это дело. Я улажу остальное, но тебе лучше убраться из Нью-Йорка как можно скорее, иначе Хорват будет искать тебя. Джерри, несмотря на свои магические способности, еще ребенок, а Бальтазар не хотел вовлекать ребенка в такую опасную операцию. Даже Дива, не будь он мальчиком из пророчества Мерлина, тем, кто может убить Моргану, он бы не стал впутывать. Вы можете сказать мне о Гримхальде, и почему этот Хорват искал его? В этот момент Джерри точно не собирался уходить. Кроме шуток, не считая запечатанной души Морганы, этот чародей 777 уровня был самым сильным в плане магии. Если он хотел научиться колдовать и, самое главное, обрести бессмертие, то лучшим способом будет установить хорошую дружбу, иначе не получит права обучаться. Первоначально он думал получить бессмертие, украв философские камни и изготовив зелье. Но зелье бессмертия, сделанное таким образом, имеет свои недостатки. Это можно увидеть в фильме «Фантастические твари», где они обитают два. Душа остается в теле, но само тело со временем продолжает разлагаться, ничем не отличаясь от ходячего трупа. Бессмертие в этом мире явно отличается, будь то Хорват или Бальтазар, стоящий сейчас перед ним. Оба прожили более тысячи лет, но их внешность ничуть не изменилась, как и физические тела, даже способности росли. Бальтазар довел свой уровень до 777 после более чем тысячи лет непрерывных тренировок. Прекрасный способ жить вечно. Бальтазар вздохнул, услышав его слова. Мы поговорим о деталях, когда найдем Гримхальд. В нем запечатаны нескольких сильнейших магов фракции Морганы, а также сама Моргана. И если Хорват найдет ее и освободит, они уничтожат весь мир. Моргана, злая колдунья, которая однажды чуть не уничтожила весь мир. Разве ее не убил великий волшебник Мерлин? Воскликнул Джерри в притворном шоке. Бальтазар покачал головой. Ее темная магия была слишком сильна, а учитель был сильно ранен после предательства Хорвата, поэтому ее просто запечатали. С моей нынешней силой я не смогу убить ее, для этого нужен наследник Мерлина, то есть Дейв. Дейв неистово затряс головой. Вы ошибаетесь. Я не наследник Мерлина, и не унаследовал его силу. Я хочу жить нормально, и быть нормальным. Хочу забыть тот ужасный день в Аркана Кабана, забыть про всякое ваше волшебство. Бальтазар поднял руку, и его магическая сила издалека притянула шкафчик из комнаты юноши, из которого он достал кольцо в форме дракона и показал его Диву. Хочешь забыть про волшебство? Да, тогда что же ты хранишь кольцо? Кольцо дракона. Глядя на кольцо в руке Бальтазара, Джерри сразу же узнал в нем кольцо дракона Мерлина. Чародеи этого мира и волшебники мира Гарри Поттера были очень похожи в том, что им трудно произносить заклинания напрямую, без использования медиума. В мире Гарри Поттера средством для наложения заклинаний является палочка, и без нее волшебнику очень трудно нормально действовать, если только он не один из лучших. И в этом мире то же самое, за исключением двух самых сильных чародеев, таких как Мерлин и Моргана. Остальным также нужны медиумы, чтобы колдовать. Большинство используют кольца, которые носят на руке, хотя есть некоторые люди, использующие другие предметы, такие как посохи и ожерелья. О, и наш нынешний протагонист, Дейв, который ничего не умеет, кудрявый молодой человек, унаследовавший силу Мерлина, сможет творить заклинания без всякого медиума, если потратит некоторое время на обучение. Главные герои везде действительно разные. Это же просто потрясающе. Джерри всегда считал, что колдовать без палочки – это скрытая проблема. Поскольку он не мог произносить заклинания без палочки, потеряв ее, он больше не сможет колдовать и станет ничем не отличаться от обычного человека. Как и тогда, на уроке физкультуры, он не смог колдовать, потому что его палочка лежала в шкафчике, и он был вынужден снять футболку. Кроме того, Палочка сделана из дерева, которое не очень прочный материал, и при нападении ее могут легко сломать. Если противник обнаружил эту его слабость и специально нацелился на палочку, то, потеряв ее, Джерри окажется в опасности. Но кольцо, другое дело, оно незаметнее, а металл прочнее дерева. В будущем он сможет носить кольцо на левой руке, а палочку держать в правой. Когда его враг подумает, что нашел его слабое место и сломал палочку, Джерри преподнесет ему большой сюрприз. Что касается того, как получить кольцо, конечно, забрать силой. Кольцо дракона пока что точно нельзя трогать, оно принадлежало Диву, и чародей точно не пощадит Джерри за такое. Но чародеи из фракции Моргана и слова не скажут, когда их победят. У них можно будет легко забрать их артефакты. Самым важным было то, что благодаря битве, которую он только что провел с Максимом Хорватом, а также роликом из фильма в своей памяти, Джерри кое-что понял. Хотя маги в этом мире жили довольно долго, и многие их заклинания были довольно интересными, их реальные боевые способности не слишком поражали. Ему даже казалось, что если он действительно выпустит на свободу самого сильного темного мага в истории, Моргану, то уничтожить мир ей не удастся. Сейчас не тысячи лет назад, когда, столкнувшись с людьми, Моргана могла использовать магию, чтобы управлять миром, но в эпоху высоких технологий, как сегодня, террор не так уж хорош. Тем более, что чародеи этого мира имеют относительно низкую устойчивость к электрическим повреждениям. Разве Моргана, самый сильный темный маг в фильме, сравнимая с Мерлином, не погибла под шквалом электрических дугдиева? Глава 115. Встреча в китайском квартале. Встреча в китайском квартале. Однако это всего лишь суждение Джерри на основе текущей ситуации, и нелегко сказать, какова правда. В конце концов, он не видел силу Морганы своими глазами. Он не видел силу Морганы, и на основании ее выступления в фильме невозможно полностью все понять. Возможно, сильнейшая темная волшебница в истории окажется гораздо могущественнее, чем он предполагает. Другими словами, на данный момент ее лучше не выпускать. На самом деле, помимо бессмертия, его очень интересовал еще один вид магии этого мира. Магия запечатывания. Моргана и лучшие чародеи мира были запечатаны в Гримхельд на сотни и тысячи лет и не могли выбраться оттуда своими силами. Очевидно, насколько сильна эта магия. Если он научится этой магии, то сможет запечатать остатки души Волан-де-Морта, который любил причинять неприятности, когда вернется мир Гарри Поттера. Если крестражи Волан-де-Морта не будут уничтожены все, его душу не удастся уничтожить даже Дамблдору. Но это не важно. Если нельзя убить, можно запечатать остатки души на несколько тысяч лет. Уверен, это неплохой вариант. В будущем, если он встретит существо, которое нельзя убить, то сможет запечатать его и собрать, и однажды найти планету без людей и бросить там страдать. Как раз когда Джерри размышлял о том, на какой магии сосредоточиться в будущем и как ее использовать, чародей и его будущий ученик Диев наконец пришли к соглашению. В конце концов, Диев поддался на издевательские уговоры Бальтазара и согласился помочь ему найти потерянный Гримхельд. Теперь двое обсуждали, полететь ли им на железной птице или спуститься к старой машине, которую чародей припарковал на стоянке 10 лет назад. Большая железная птица быстрее, но слишком заметна как обычным людям, так и Хорвату. Поездка на машине немного более незаметна, но недостаточно быстро. Хорват тоже ищет Гримхельд, так что для него будет проблемой найти ее первым. Думаю, я смогу сопровождать вас туда, если понадобится. Джерри сделал шаг вперед. У нас в школе Хогвартс есть магия невидимости, которая решит проблему обнаружения. Глаза Бальтазара сверкнули, но затем он с серьезностью произнес: «Маг Джерри, ты уверен, что хочешь пойти с нами?» Джерри пожал плечами. «Я не хочу, чтобы ужасный темный чародей Моргана воскресла и разрушила этот замечательный мир. Тогда спасибо». Чародей мгновение колебался, но согласился. Они слишком задержались на крыше, и Хорват мог найти Гримхельд первым, так что им придется немного ускориться. Полет на большой железной птице, конечно, сэкономит им время. Без выученной магии он мог делать невидимыми только маленькие неодушевленные предметы, но небольших и живых существ, но ему очень не хотелось, чтобы настолько молодой маг следовал за ними. Бальтазар прижал руку к железной птице, и от прилива магической силы она снова ожила, встряхнула крыльями, поднялась на ноги и послушно подошла к ним. Троица по очереди забралась на ее спину, А затем Джерри взмахом палочки наложил дезиллюминационное заклинание одновременно на них и на большую железную птицу. Мой голубь определил местонахождение Гримхальда, он недалеко от центра города. Бальтазар почувствовал местоположение голубя, которого недавно выпустил, затем приказал железной птице взлететь в направлении центра города. В это же время перед антикварным магазином Аркана Кабана, где Дейв впервые встретил чародея, Максим Хорват поднял трость и начал шептать заклинание, чтобы заглянуть в прошлое, основываясь на информации, которую Дейв дал ему ранее. Под действием магии перед его глазами возникло виртуальное изображение того, что произошло перед антикварным магазином 10 лет назад. Мальчик в ужасе выбежал из антикварного магазина, бросил матрешку далеко вниз по улице, а вскоре после этого ее подобрала пожилая китаянка. Китайский квартал. Найдя нужного человека, Хорват снова сел в спортивный автомобиль и помчался в направлении китайского квартала. Вскоре, следуя за своей магией, он прибыл в шумный Чайна-таун, где праздновался фестиваль фонарей. Весь квартал был заполнен китайцами в традиционных костюмах, проводились различными представления, самые яркие из которых – танец бумажного дракона в центре улицы. Нехорошо, это они. Увидев издалека Дива и Джерри, Хорват сразу понял, что опоздал на шаг, и что Бальтазар нашел Гримхельд раньше него. Однако Хорват явно не собирался сдаваться и тут же выпустил одно из своих лучших заклинаний трансформации, преобразовав себя в прекрасную женщину. Затем он осторожно протиснулся сквозь толпу, обошел здание с тыльной стороны и тихо прокрался внутрь. На улице, прямо перед зданием, Джерри вместе с Дивом наблюдал за танцем дракона. Большая железная птица летела очень быстро, поэтому им не потребовалось много времени, чтобы добраться до китайского квартала. Чтобы подстраховаться, Бальтазар велел Джерри и Диву подождать внизу, пока он один поднимется наверх и проверит ситуацию. Лучше всего будет, если они просто получат Гримхельд и уйдут, а если Хорват прибыл первым, то им безопаснее будет остаться внизу. «Дейв, можно посмотреть твое кольцо дракона?» – спросил Джерри, с притворным любопытством глядя на Дива, которого привлек танец дракона. Диву было все равно, он передал кольцо Джерри и снова стал смотреть представление. Взяв кольцо дракона и положив его в руку, Джерри сразу почувствовал то же ощущение, что и от палочки. Но кольцо принадлежало Мерлину, и от него исходило ощущение гораздо сильнее, чем от его собственной палочки. Он почувствовал, что если бы даже не использовал палочку в этот момент, то магия, которую он высвободит с помощью одного только кольца дракона, может оказаться даже немного мощнее, чем раньше. Убедившись, что кольцо дракона действительно может заменить его палочку, Джерри не стал мелочиться и снова вернул его Диву. По его мнению, разница между кольцом дракона и обычным кольцом была подобна разнице между бузинной палочкой и обычной. Правда, она усиливала магию, но в конечном итоге все зависело от силы самого волшебника. Если его собственные умения не на высоте, то и кольцо дракона, и бузинная палочка будут одинаково бесполезны. Сейчас он больше ценил магические знания этого мира, поэтому пока не думал о том, чтобы заполучить кольцо дракона. Пока что он может достать обычное кольцо и пользоваться им. И только достаточно изучив магию этого мира, тогда он и подумает о кольце дракона. Глава 116. Сунь-Лок. Сунь-Лок и дракон. Треск. Над головой Джерри раздался звук бьющегося стекла. Когда он поднял голову, оказалось, что это Бальтазар разбил стекло окна четвертого этажа и падает вниз. Вингардиум Левиаса. Джерри поспешно достал палочку и наколдовал левитационные чары, которые спасли его. Китайцы вокруг зааплодировали, наблюдая, как Бальтазар парит в воздухе и медленно падает, думая, что он выполняет какой-то парящий фокус. Что происходит? Под восторженные аплодисменты Джерри и Дейв посмотрели на Бальтазара. Логично, что на этот раз они прилетели на железной птице и не должны были прибыть позже Хорвата, но почему же Бальтазар атакован? Не дожидаясь ответа Бальтазара, Хорват высунул голову из окна четвертого этажа, держа матрешку, и с самодовольным выражением лица сказал: «Бальтазар, тебя все так же легко одурачить». Оказалось, что прекрасная женщина, в которую превратился Хорват, была Вероникой, тысячу лет назад использовавшая свое тело как сосуд, чтобы запечатать душу Морганы. В итоге их вместе запечатали в самых глубинах Гримхальда. Кроме того, она третий ученик Мерлина и возлюбленная Бальтазара. Когда Бальтазар принимал Гримхальд от старой бабушки, Хорват, замаскировавшийся под Веронику, внезапно постучал в дверь и вошел. Бальтазар замер, как только увидел Веронику, и потерял бдительность. Хорват воспользовался случаем и выстрелил воздушной пушкой, отправив беззащитного Бальтазара в полет прямо из окна, и выхватил Гримхальд. «Мы поговорим об этом позже, сначала вернем Гримхальд». Бальтазар понимал, что сейчас не время для объяснений. Если он позволит Хорвату освободить запечатанного последователя Морганы, это будет проблемой, поэтому он развернулся и побежал к лестнице. Естественно, Джерри и Дейв тут же последовали за ним. Когда они оказались на четвертом этаже, кроме перепуганной китайской бабушки, там никого не было. Он там. Бальтазар сразу нашел местонахождение Хорвата. Владея Гримхельд более 1000 лет, Бальтазар научился определять его местонахождение. Однако, когда они бежали по лестнице на крышу, им преградил путь китаец с косой на голове, такие делали в династии Цин, без верхней одежды и широким драконьим железным поясом. Давно не виделись. Сунь Лок. Бальтазар нахмурился, глядя на человека, преградившего ему путь. Это был один из морганитов, запечатанный им в Китае, в Синцзяне, более 100 лет назад, и который неплохо владел магией пламени и одушевления. Хотя его общая сила на порядок ниже его, моментально избавиться от него сейчас не удастся. Суть в том, что если Сунь Лок задержит его, то возникнут проблемы в поимке Хорвата и Гримхальда. Потому что в этот момент позади Сунь Лока Хорват направил трость на лист бумаги с нарисованным на нем птеродактилем. Рев. Из бумаги вылетел птеродактиль, не намного меньше, чем железный орел, и приземлился перед чародеем. «Прощай!» Хорват запрыгнул на спину птеродактиля, махнул рукой в сторону Бальтазара и гордо поднялся в воздух. «Следуй за ним!» «Оставь пока этого парня мне!» Джерри шагнул вперед, подняв палочку. Бальтазар колебался секунду, затем наконец кивнул. Пока Дейв полностью не овладел силой Мерлина, он не мог позволить Хорвату выпустить Моргану, а Джерри уже показал немалую силу в битве с Хорватом. «Задержи его на некоторое время, а потом беги. Сянзау, мы гожены, вы так просто не уйдете», выкрикнул на кантонском Сунь Лок, глядя на Бальтазара и Дейва, обходящих его, чтобы преследовать Хорвата. Он взмахнул руками и мгновенно поднял в воздух бесчисленное количество серебряных игл, выстреливших в сторону этих двоих. Примечание. Сунь Лок тут говорит на кантонском диалекте. Это все может быть и не так, но это первое, что мне пришло на ум. Автор пишет фразу дважды на том и на традиционном. Иммабулюс. Джерри закрыл Бальтазара и Дейва, и замораживающее заклинание зафиксировало в воздухе все серебряные иглы. Примечание. Чувствую каждый раз какое-то удовлетворение, исправляя заклинание с английского перевода или вставляя вырезанные. А в этом фике таких моментов много. Анлитер почему-то написал тут ареста моментум, хотя если загуглите иероглифы, то в 90% случаев выдаст и произношение заклинания. Причина, по которой он остался, заключалась, конечно же, в том, что ему нужно кольцо Сунлока. Без противника на пути, Бальтазар поспешно сосредоточился на своей магии и вызвал железную птицу, которую он оставил на высоком здании за пределами квартала, после чего взял Дива и погнался за Хорватом. Увидев это, Сунь Лок сразу отказался от контроля над серебряными иглами и приготовился применить другую магию, чтобы остановить их, но в его сторону внезапно полетел синий свет. Этот Джерри вовремя бросил в его сторону оглушающее заклинание. «Не Вэнши, ты просишь о смерти!» С ревом Сунь Лок взмахнул обеими руками, и перед ним мгновенно поднялся огненный щит, словно твердый объект, отразивший заклинание Джерри. «Проклинаешь меня? Тогда я сделаю это в ответ, ешь дымо». Увидев, как Сунь Лок блокирует его магию огненной стеной, Джерри не спешил, а только выругался самыми знакомыми кантонскими ругательствами, доставая из шкатулки мантию волшебника. На мантии были защитные чары, которые могли ему очень сильно помочь. Услышав не совсем обычный кантонский Джерри, Сунь Лок пришел в ярости, взмахнув руками, создал большой огненный шар, выстреливший в мальчишку, словно пушечное ядро. Джерри нисколько не запаниковал, его палочка была направлена на мантию, активируя второй режим защиты, сформировавший полупрозрачный щит. Огненный шар вызвал лишь легкую дрожь, после чего отлетел в сторону. Стрела. По взмаху палочки дюжина острых стрел устремилась в Сунь Лока, но тот также взмахнул рукой и исчезнувший огненный щит появился вновь, мгновенно сжигая дюжину острых стрел. Обычные сражения между магами были не так опасны, как между воинами, потому что они не так хороши в ближнем бою. Такой бой, чаще всего, представляет собой обмен магическими атаками по очереди. Ключом к победе или поражению является, с одной стороны, количество заклинаний волшебника. Чем больше он освоил, тем больше вариаций атаки. С другой стороны, чем глубже понимание магии, тем она мощнее, и тем сложнее будет противнику защищаться. Как и сейчас, если понимание Джерри окажется намного выше, чем у Сунлока, то даже если используя огонь, он не сможет защититься от его магической атаки, и наоборот. Наконец, последний пункт – это количество магической силы, хранящейся в телах двух магов. Если они не сильно отличались друг от друга с точки зрения понимания магии и ее количества, то битва зайдет в тупик. В этот момент они должны либо остановиться и уйти, либо сражаться, рассчитывая на количество энергии. В конце концов, если у противника закончится магическая сила раньше, естественно, бой будет выигран. Сун Лок, в фильме его сыграл Грегори Ву, приверженец Морганы, который открыл секрет бессмертия и остался вечно молодым. В свое время чародея поймали и заключили в магическую ловушку Гримхальд, откуда его освободил Хорват. Сун Лок устраивает погром на фестивале в Чайнатауне, призывает настоящего огнедышащего дракона. Сун Лок копил свою ярость на протяжении сотен лет, объясняет Ву. Неудивительно, что, выбравшись на свободу, колдун готов выплеснуть в мир всю свою ненависть и злобу. 200 лет назад Сун Лок встретил Максима Хорвата и приложил руку к освобождению Морганы. Предположительно, под руководством Хорвата Сун Лок тренировался и в конечном итоге стал могущественным приспешником Морганы. Это сделало его врагом Бальтазара, который в конечном итоге сразился с ним и запечатал в Гримхальде. Глава 117. Умелое применение магии. Умелое применение магии. В плане понимания магии количество магической силы Сун Лок превосходил Джерри. Хотя боевая мощь лучших чародеев этого мира не казалась такой уж большой, но Сун Лок принадлежал к третьей ступени, а Бальтазар и Хорват – ко второй. Первая ступень – это уже умерший Мерлин и запечатанная сильнейшая темная колдунья Моргана. К тому же он был заключен в Гримхельд более 200 лет. Количество магии, накопленной в его теле, намного больше, чем у Джерри. Основная причина, по которой Джерри не проиграл, в его необычности как мага, его система заклинаний отличалась от этого мира. Например, щитовые чары на его мантии – это продвинутое защитное заклинание, которым могут овладеть немногие взрослые волшебники в мире Гарри Поттера. Помимо того, что оно не может защитить от убийственного заклятия, большинство магических заклинаний трудно пробить такую защиту, если они не слишком сильны, но только на короткое время. Джерри проиграет, если его магическая сила будет исчерпана. Кроме того, Джерри знал, что магия пламени не самая сильная сторона Сунлока. Его фишкой была особая магия, превращающая что-то в гигантского дракона. С нынешней силой Джерри не мог сравниться с этим драконом. Однако он осмелился остаться, потому что был уверен в себе. На самом деле, хотя сила Джерри не так велика, убить Сунлока ему очень просто. Почему он так уверен? Потому что знал, как Сунлок будет действовать, а тот ничего не знал о его магии, и это было его преимуществом. Причем большим, особенно если учесть, что Джерри знает убийственного заклятия. Оно убьет противника, если попадет в него, и не может быть остановлено, если только не увернуться от него или не заблокировать каким-нибудь предметом. В мире Гарри Поттера все знали о свойствах Авады Кедавра, поэтому мало кто из волшебников был бы настолько глуп, чтобы использовать магический щит для защиты от него, но чародеи в этом мире этого не знали. Если Джерри бросит в Сунлока заклинание, а тот продолжит использовать огненный щит, конец будет только один – трагическая смерть. Именно из-за этого козыря Джерри осмелился остаться один на один с Сунлоком. Его первоначальным намерением было захватить противника живым, получить его магическое кольцо, а затем использовать заклятие Империус, чтобы выяснить все о магии последователей Морганы. Поэтому, пока он не поймет, что не сможет победить, он не будет использовать это заклинание. Более того, он жаждал увидеть магию противника с превращением дракона. В этот момент Сун Лок увидел, что его магия не смогла сразить Джерри, и его гнев усилился. Он был магом номер один в Синцзяне, но сегодня его сдерживал ребенок, что он считал недопустимым. Поэтому Сун Лок прекратил попытки атаковать Джерри и разорвать его магическую мантию, и вместо этого контролировал огненный щит, собираясь с духом, чтобы высвободить свою самую сильную магию, трансформацию дракона. И тут гравировка дракона на его широком поясе ожила, В то же время под крышей здания бумажный дракон, вокруг которого танцевали, под воздействием гравировки на поясе Сунлока, превратился в черного массивного китайского дракона. Дракон взмахнул усами и выплюнул огромный шар огня, а затем прыгнул вперед, чтобы взобраться по зданию на крышу и помочь Сунлоку в битве. Однако как только голова дракона достигла крыши здания, Сунлок, который изо всех сил пытался управлять драконом, вдруг издал приглушенный стон. «Похоже, его достало, мне не придется использовать убийственное заклятие». Уши Джерри дернулись, и выражение его лица успокоилось. И точно, с приглушенным стоном со стороны Сунлока дракон, высунувший голову, остановился. Магия его рассеялась. Убрав второй слой защиты мантии, Джерри посмотрел в сторону Сунлока. Тот потерял сознание, пуская пену изо рта. По взмаху его палочки три черные змеи высунули языки и раскрыли себя. Оказалось, что в тот момент, когда Сунлок сосредоточился на заклинании превращения дракона, Джерри воспользовался возможностью использовать заклинание вызова змей, а также наложил на них дезиллюминационное заклинание. Три невидимые черные мамбы обошли огненный щит Сунлока и несколько раз укусили его за икры, отравив. Именно здесь становятся очевидными преимущества изучения большого количества заклинаний. Пока мозг работает, многие не очень мощные заклинания могут оказывать удивительно эффективное воздействие, если их объединить. Когда дело доходит до изучения магии, некоторые люди предпочитают специализироваться на чем-то, тратя много времени на изучение нескольких заклинаний, которые, по их мнению, будут наиболее полезны и максимально эффективны. Другие же предпочитают расширять знания, изучая как можно больше заклинаний и комбинируя их, чтобы сделать свои магические способности более всеобъемлющими. На самом деле, с точки зрения смертоносности, специализация полезнее. В пример приведем Гарри, который до конца сражался с Волан-де-Мортом с помощью обезоруживающего заклинания. А вот Гермиона, владеющая огромным количеством заклинаний, не так сильна в бою. Джерри, однако, предпочел второе, выучить как можно больше заклинаний. Поскольку его ситуация уникальна, он живет не в одном мире, а в будущем добавится еще, то специализация на нескольких самых мощных заклинаниях ограничит его. Только научившись владеть большим количеством заклинаний, он сможет легко справляться, независимо от обстоятельств. Более того, он всегда считал, что бесполезной магии не существует, и при правильном использовании даже простая магия роста может принести большую пользу. Например, если вы ввязались в драку и противник тянет вас за волосы, вы можете наложить на себя проклятие выпадения волос. Или если враг пытается подойти к вам достаточно близко, нашлите на него заклинание роста волос, чтобы они ему мешали. В конце концов, волосы есть на теле у всех, их потеря или рост могут быть эффективными в определенных ситуациях. И Джерри считал, что, преследуя только убойную силу магии и стремление к бою, он не станет квалифицированным магом. Самым важным для мага должны быть знания, знания о магии. Только овладев большим количеством знаний о магии и освоив как можно больше магических заклинаний, можно углубиться и постичь истинный ее смысл. Достав противоядие и подойдя к Сунлоку, чтобы избавить его от змеиного яда, предварительно лишив его сознания заклинанием, Джерри начал искать его магическое кольцо. Хм, а почему его нет? На пальцах Сунлока не было никаких колец, кроме 10 длинных когтей, популярных в династии Цин. Примечание. ЗХИТО, ХАИ, буквальный перевод броня ногтей. Появились они во времена династии Цин, с 1616 г. Их делали из золота, серебра, бронзы, нефрита, черепахового панциря, украшали драгоценными камнями, одевали по два, на мизинец и безымянный, или по 4 на каждую руку, на все пальцы, кроме большого. Длина 5-13 см. Знать Китая очень заботилась о красоте рук. Длинные ногти мужчин и женщин были предметом их гордости, удовлетворенного тщеславия. В династическом Китае длинные ногти – признак высокого положения в обществе, символ красоты и богатства, верный знак человека, не работающего руками. Местные ювелиры, оберегая драгоценные коготки знати от поломок, изобрели футляры худзя. Ногти, длиной более 25 сантиметров, вызывали особое восхищение у окружающих. Женщины из бедных семей, работавшие не покладая рук, мечтали о ноготках, как у богачей. Им тоже хотелось быть красивыми. В праздники бедняков выручали худзя из недорогих металлов, чаще из меди, под которыми были ногти, самой обычной длины. Безудержное отращивание ногтей началось еще во времена династии Мин, а расцвет птичьих коготков пришелся на правление династии Цин. Глава 118. Битва с хорватом. Битва с хорватом. Эта броня когтей слишком уродлива, скажите мне, что это не они. Хотя он когда-то и занимался боевыми искусствами, он не практиковал коготь девяти инь. С такими пальчиками он будет слишком заметен. Сняв их и надев на свои пальцы, Джерри испустил долгий вздох облегчения. Похоже, это просто украшение. 10 когтей не функционировали как магический проводник. Может быть, это пояс? Джерри снова посмотрел на огромный железный пояс с вырезанным драконом, но быстро отбросил эту мысль. Очевидно, что пояс служил Суньлаку для того, чтобы выпустить драконью магию. В конце концов, Джерри нашел артефакт Суньлака, наручи с двумя рубинами на запястье. Когда он снял их и надел, наручи уменьшились и автоматически подогнали свой размер в соответствии с толщиной его запястья. Неплохо. Глядя на наручные доспехи с красивой резьбой и рубиновой инкрустацией, Джерри решил, что они выглядят довольно неплохо. Дополнительно связав Суньлака инкарцера, он забросил его в пространство шкатулки. Внизу уже сновало большое количество полицейских машин, поэтому Джерри не стал задерживаться, достал летающую метлу, замаскировал себя заклинанием и отправился за Бальтазаром и остальными в том направлении, куда они только что улетели. Вот оно. Примерно через четверть часа Джерри издалека увидел, как огромные железные птицы и птеродактиль столкнулись в воздухе. Птеродактиль, вышедший из картины с помощью магии, явно не годился в соперники для большой птицы из стали. Он стенал и кричал, и лишь изредка оборачивался, чтобы нанести ответный удар своими острыми зубами. Однако было ясно, что его зубы вряд ли нанесут большой урон твердой стали. Не обращая внимания на битву в воздухе, Джерри полетел вниз. Вскоре он обнаружил, что Бальтазар и Хорват, братья-мастера, сцепились в схватке на крыше. Да, в кулачном бою. Возможно, эти двое обладали одинаковым магическим мастерством, и ни один из них не мог причинить вред другому. Или же они просто пытались заехать друг другу кулаком в лицо, но в любом случае, эти двое рычали и дрались.